Глава 5. Похоже, кафе «Парус» находилось на грани разорения. Сегодня в небольшом зале снова не было никого, кроме официантки, которая при виде меня зафонтанировала словами. «Здрасте, это вы вчера нашли мертвую Наташку. Правда, что ей голову отрезали?» «Неправда», — сурово ответила я. «Кто такие глупости болтает?» «Так Ирка Васина с утра прибегала», — разоткровенничалась девушка. «Я ей остатки с кухни для свиньи отдаю. Вот она и натрепала. Ой, такого наговорила!» Зашла она, говорит, в магазин, чтобы купить Вовке шоколадку, хотя, если подумать, это уже брехня. Ирка сыну зимой снега не даст. Вы не представляете, какая она жадная, хуже Васиной. Только Наташка была. Она свою дочь голодом морила. Уехала жить в Москву, замуж вышла за богатого. Я с ней давно не виделась, потом столкнулась случайно. Мать моя родная, Натка, как скелет. И дочка ее рядом бредет, чистый освинцем. Вы представляете, а? Сама из экономии не жрала и девчонке не давала, жадина». У меня от трескотни официантки закружилась голова. Решив проигнорировать поток сплетен, я села за столик и решительно произнесла. «Кофе, пожалуйста». В ту же секунду в забегаловку вошел мужчина в сильно помятых светлых брюках и голубой рубашке с короткими рукавами. Он быстро оглядел зал и двинулся в мою сторону. Я постаралась не измениться в лице. Нет, только не это. И все же случилось именно это. То есть я видела перед собой своего бывшего мужа Олега Куприна. Господи, сделай так, чтобы он просто ехал мимо. Решил перекусить и совершенно случайно оказался в кафешке. Олег взялся за спинку стула и без особой радости произнес: «Привет, как дела?» «Замечательно, а у тебя?» Отбила я подачу. «В порядке», — хмыкнул Куприн. «Женился и счастлив». Я улыбнулась. «Поздравляю. И на работе, надеюсь, все хорошо». Олег раскрыл сумку. «Ну, сама знаешь, ничего хорошего у нас не бывает. Меня перевели в особую бригаду, занимаюсь теперь наиболее опасными преступниками». «Всегда знала, что ты опытный профессионал и считала, что сделаешь прекрасную карьеру», — совершенно искренне сказала я. Олег положил на стол лист бумаги, ручку, диктофон и тяжело вздохнул. «Для быстрого продвижения по службе мало быть замечательным специалистом. В придачу надо иметь еще некоторые качества, коих я лишён начисто. Не умею хвататься за так называемые карьерные дела. Не приучен выдавать чужие заслуги за свои, не бегаю по начальству, не нашептываю ему в уши про то, какая у нас обстановка в коллективе». «Но, тем не менее, тебя продвинули по служебной лестнице», — напомнила я. «Значит, оценили по достоинству». Олег скривился. «Ну да. Спецбригадой руководил мой бывший однокашник Валера Сергеенко. Он собрал прекрасный коллектив. Я был последним, кого он к себе взял. К сожалению, Сергеенко умер от инфаркта. Вместо него пришел полковник Алексей Люпин. А из того сыскарь, как из слона-балерина. Мужик — редкостный дурак, но отличный подхалим. И удачно женился на дочери крупного политика-депутата. Наши Люпина сначала нормально встретили, а когда он начал руководящие указания давать, все сразу стало понятно. Итог: трое ушли, вместо них Алексей взял себе подобных. Хотя нет, Люпин подобрал таких, чтобы на их фоне выглядеть Наполеоном. Остальные еще Валеркой набранные, зубы стиснули и пытаются работать. Я у Люпина как кость в горле, потому что спорю на каждом совещании. Начальник давно от меня избавиться мечтает, да повода нет. Вчера вызвал меня Петр Михайлович Венедиктов, помнишь его?» Я кивнула. Олег продолжил. «Состоялся у нас с ним интересный разговор. Высокий начальник откровенно сказал: „Олег, мы с тобой вместе с самого дна поднимались. Звание и репутацию заработали честно, а Люпин в мутной воде всплыл. Понимаешь, что никогда в ней не тонет. Сплю и вижу, как от Алексея избавлюсь. Но он прочно тестем прикрыт. Какие-то у нашего верховного босса с папашей Алёшкиной жены дела. Депутат генералу нужен, поэтому Люпин себя чувствует вольготно и нацелился на мое место. Если он меня спихнет, ваша спецбригада превратится в гнездо дураков, а ты окажешься на улице. Ежели я Алёшку уберу, ты станешь начальником подразделения. Выбирай, хочешь быть до конца жизни охранником в захудалом банке, открывать шлагбаум на парковке, или предпочитаешь служить обществу как руководитель элитного подразделения?» «Выгодное предложение», — усмехнулась я. Венедиктов вербует себе сторонников. Похоже, ваш Люпин может сместить его и в нагретое кресло сесть. И что тебе надо делать, дабы Петра Михайловича прикрыть? У Олега опустились уголки рта. Вечно ты в людях отрицательные черты подмечаешь. Шеф заботится не о себе, а обо мне. И где он был, когда ты в райотделе сидел? Взвелась я. Венедиктов давно в начальниках. Почему раньше тебе не помогал? Он лишь тогда о друге вспомнил, когда у самого хвост задымился. Олег потер затылок, поморщился. И я поняла, что у него болит голова, а он продолжал. Придя к нам, Люпин похоронил дело, которое вел Валера Сергеенко. В Москве орудовал маньяк, убивал примерно раз в 3 месяца. Жертвы совершенно разные по возрасту, полу, месту жительства. Между собой никак не связаны. Валера перерыл кучу информации и пришел к выводу, убитые никогда не пересекались, не имели ничего общего. Наверное, потому никто и не мог понять, что это серия. Только Сергеенко догадался. Валерка выстроил версию «убийца один», но разобраться с ним не успел, умер. Люпин же повернул все так, будто Сергеенко действовал непрофессионально, сделал неверные выводы. Короче, никакого маньяка нет, убийства между собой не связаны. Чик-брык, все утряс, руки об брюки вытер и готово. Понимаешь, Алексей только-только в кабинете воцарился, не хотел, чтобы его первый отчет начальству звучал так. Я не смог завершить дело, начатое Сергеенко, хотя имел в распоряжении все его наработки. Не хватает у меня ума и опыта. Нет, он предпочел заявить, покойный начальник бригады подтасовщик, истолковал факты в пользу придуманной им версии. Хотел с помпой закрыть карьерное дело. Метил дражайший Петр Михайлович на вашу должность. Но я во всем разобрался. Москва может спать спокойно, никакого серийного убийцы и в помине нет. Но он есть. Венедиктов поручил мне втихую заняться маньяком. Если я докопаюсь до истины, Люпина уволят. А не смогу выйти на его след. Выкинут вон и меня, и его. В общем, у нас война не на жизнь, а на смерть. «Тебе не позавидуешь», — вздохнула я. «Однако я очень надеюсь, что непростая рабочая обстановка все же не помешает тебе найти того, кто убил Лену и Наталью». «Постой-ка, ты сказал, что занимаешься только особо опасными преступниками. Почему же тогда тебя сюда прислали? Вроде происшествие в магазинчике местными пинкертонами квалифицируется как простое ограбление». Олег прищурился. «Венедиктову звонил генерал, а того тоже кто-то дернул. Мне приказали, вот я и работаю. Петр Михайлович, правда, сразу предупредил, тело обнаружила твоя бывшая ненаглядная. Не имется ей вечно, в истории влипает. Не баба, а телеканал. Сплошные известия про преступление». Я отодвинула пустую чашку из-под кофе на край стола. «Думаешь, что ты можешь обмануть женщину, которая жила с тобой майором не один год?» «Я получил звание подполковника», — обиделся мой экс-супруг. «Прекрасно, поздравляю. Но человек не меняется из-за количества звезд на погонах», — сказала я. «Если ты не мог ударить собаку ногой в дырявых ботинках, то не сможешь пнуть пса, натянув сапоги из крокодила. Материальное положение, карьера, семейные обстоятельства, многое может измениться, но сущность человека очень редко меняется, и уж совсем невозможно справиться с тиком, подергиванием, нервной почесухой, привычкой грызть ногти. Олег, когда ты врешь, непременно прищуриваешь правый глаз. И еще вопрос. К чему ты рассказал о маньяке, а?» «Ну, ты спросила, я поделился проблемой», — забубнил Олег. «Увидел тебя, и сработала старая привычка сообщать жене о своих делах. Я никогда не имел от тебя тайн, плевать хотел на инструкции, запрещающие говорить с супругой о работе. Ты всегда была в курсе моих идей и мыслей». «Не всегда», — отрезала я. «Кое-какие планы ты осуществил без совета со мной, и мы разошлись». «Так почему ты примчался на простое ограбление?» «Ага», — снова правый глаз прищурил. «Ты собрался сообщить мне новую фантазию?» «Ладно, не стану задавать неуместные вопросы. Попрошу Костю звякнуть генералу и разузнать правду». «Не вздумай», — испугался Олег. «Генерал вообще не в курсе. Он позвонил Петру и сказал, надо направить в захолустье толкового человека. Местные менты не справятся, опыта работы у них пшик. Процент раскрываемости плачет горючими слезами. Имей в виду, Константин Фокин — тот еще фрукт. У него денег куча, связи миллион. Не выполним его просьбу, получим с самого верха пендель. «Давай, Петр Михайлович, постарайся. Брось в Бриндино лучшие кадры. Там вчера какую-то бабу шлепнули, вроде подругу Фокина». «Да, вот тебе последняя радость. Газету «Лупа» видел? Она принадлежит Константину Константиновичу. Опозоришься, станешь главным героем их публикаций». Я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. «Лупа? Костя владелец этого пакостного листка? Быть того не может». Когда Петр узнал подробности происшествия, как ни в чем не бывало, повествовал бывший супруг. Он понял, что это подарок. Маньяк опять вышел на охоту. «Рада, что смерть двух женщин является для кого-то подарком», — съязвила я. «Значит, Наташу и Лену убил серийный преступник? Почему вы так решили?» Олег вытащил из сумки блистер, выщелкнул из него таблетку, проглотил ее и поморщился. «Ладно, слушай». Я откинулась на спинку стула и незаметно включила крохотный диктофончик, лежавший в кармане моего сарафана. Преступник, за которым охотился покойный Валерий Сергиенко, убивал своих жертв одним метким выстрелом в лоб. Оружие всякий раз было разным, но маньяк его у тела не бросал, как обычно делают профессиональные киллеры. Во всем остальном он действовал так, словно прошел подготовку в особых структурах, где учат заметать следы. До вчерашнего дня маньяк лишил жизни 4 человек. Веру Робертовну Мазаеву, 29 лет, учительницу младших классов, Леонида Ильича Волкова, пенсионера, ранее работавшего водителем трамвая, Николая Андреевича Иншакова, учащегося 9 класса, и Алену Михайловну Ваткину, 32-летнюю домохозяйку. Мазаева была симпатичной блондинкой с длинными волосами, голубыми глазами и прекрасной фигурой. Занималась спортом, пользовалась успехом у сильного пола, обожала путешествия и часто летала за счет любовников в экзотические страны. Ваткина весила под 80 килограммов. Коротко стригла темно-каштановые волосы, чуралась общения с посторонними, жила вместе с мужем и свекровью и никогда не бывала за границей. Волков страдал запоями, а после выхода на пенсию неожиданно решил вести праведный образ жизни. Леонид Ильич посещал клуб здоровья, ездил по всей Москве, разыскивая в магазинах биологически чистые продукты. Более того, он переселился в Подмосковье, завел огород, курочек, корову и развелся с женой, которая не хотела хоронить себя в глуши. Коля Иншаков был гордостью родителей. Талантливый математик, отличник, победитель многих олимпиад. Подросток знал, что его с нетерпением ждут в самых престижных вузах столицы. Мальчик рос в прекрасной семье, где мать и отец искренне любили друг друга и сына. Теперь понимаете, почему сотрудники полиции, занимавшиеся этими убийствами, не заметили между ними сходства? Как правило, серийного преступника привлекает определенный тип жертвы. А в данном случае у погибших было разным все: возраст, пол, внешность, привычки, социальная среда и материальное положение. Их только убили одинаково, выстрелом в лоб, чуть повыше бровей. Почему же Валерий заподозрил, что в городе орудует маньяк? Сергиенко поручили искать того, кто убил мальчика. Эксперт, осматривавший труп, сообщил, что в кармане рубашки подростка обнаружен клочок бумаги с нарисованным квадратом.